Глава 4. На дворе все еще стояла хорошая погода. Вторник выдался солнечным, с легким морским ветерком, который подгонял просвечивающие на солнце пушистые облачка. Все утро Десмонд был занят по горло и после второго завтрака решил отдохнуть. Он лег на кровать прямо в нижнем белье и так и лежал, не сводя глаз с циферблата часов, и не потому, что боялся оказаться непунктуальным, а потому что был твердо намерен прийти с опозданием на навязанную ему встречу в Маунт-Верноне. Он немного вздремнул, полежал еще с полчаса, но потом встал, побрился, помылся и причесался, затем надел чистую рубашку, воротничок и чудесный легкий костюм от Карачини. Результат его вполне удовлетворил, даже более чем, и когда часы показали ровно 4, он неторопливо двинулся в сторону Маунт-Вернона. Когда он прошел через внушительные ворота и стал подниматься по широкой подъездной дорожке, на часах уже была половина 5. Но Десмонд даже не прибавил шагу. Теперь дом уже был хорошо виден. Чудесный особняк в георгианском стиле, с типичным для ирландских поместий портиком с колоннами. Но этот дом отличался особым совершенством, свидетельствовавшим о постоянном и тщательном уходе, что выгодно отличало Маунт-Вернон от полуразвалившихся особняков изумрудного острова в псевдоисторическом стиле. Длинный сдвоенный ряд окон ослеплял своим блеском, рамы были недавно покрашены, как и украшенная сверкающей медью дверь и безупречная покатая крыша. Завершала ансамбль резная каменная терраса с пристроенной балюстрадой. Словом, картина, достойная обложки журнала «Country Life». Десмонд поднялся по ступенькам и позвонил в звонок. Дверь ему открыл слуга, конечно, не во фраке, но в ливрейном жилете. Слуга проводил гостя в просторный холл с мраморным полом, покрытым керамическим ковром с цветочным рисунком, который Десмонд, судя по толщине ворса, безошибочно датировал 17 веком. На стене, над уставленным серебром столиком, в стиле Чиппендейл, висел портрет пожилого человека кисти Лавери. А противоположную стену украшал портрет женщины в затейливом платье работы того же художника. В дальнем конце холла виднелась красивая широкая лестница со статуей, возможно, греческой, на площадке. А из самого холла вправо и влево вели 2 широких прохода. Проследовав за слугой направо, Десмонд не мог не заметить через полуоткрытую дверь большую библиотеку, заставленную книжными полками. Слуга провел Десмонда в просторное, украшенное куполом помещение в конце коридора, которое когда-то служило оранжереей, а теперь было с большим вкусом умело переделано в гостиную, именуемую в Ирландии салоном. Здесь паркетный пол также был устлан выцвевшими от времени старинными коврами, персидскими или китайскими. У одной стены стоял открытый рояль, у другой — обитые шелком диванчики и кресла. Повсюду в художественном беспорядке были расставлены вазы с цветами, залитые мягкими лучами апрельского солнца. Словом, обстановка в стиле рококо, способная сразить наповал впервые попавшего сюда посетителя. В дальнем конце гостиной за столиком в стиле буль сидела с книгой в руках стройная, элегантная женщина лет 30. У нее было бледное, ухоженное лицо с тонкими, правильными чертами, которое даже сейчас, в минуту отдыха, сохраняло сосредоточенное выражение и коротко стриженные, что очень ее молодило, прекрасные каштановые волосы. Одета она была просто, но изысканно, в темно-серый шелковый костюм без излишеств, украшенный потрясающим шелковым, алым-серым восточным шарфом. Десмонд, действительно сраженный наповал, отдал шляпу слуге и остался стоять у дверей, выпрямившись и опустив руки по швам. И вот так, замерев, он простоял достаточно долго, тихо радуясь про себя, что его опоздание явно не вывело ее из себя, чего он, собственно, и добивался. Наконец, так и не сумев заставить Десмонда совершить хоть какую-нибудь промашку, она подняла глаза, но осталась сидеть. Она молча рассматривала его, критически и не слишком дружелюбно, не приминув отметить про себя великолепный римский покрой его костюма, который, и этого она не могла не признать, еще больше подчеркивал красоту молодого человека. «Итак, вы и есть наш новый викарий?» Холодно поинтересовалась она. «Полагаю, что так, мадам», — ответил Десмонд, не сдвинувшись с места. «Я слышала, что для плейбоя вы неплохо управляетесь с младенцами». «Мадам, я был бы счастлив, если это самое плохое, что вы про меня слышали. Поскольку в городе вас любовно зовут отцом Десмондом», — сдержанно улыбнулась она, — «можно и мне вас так называть?» «Мадам, я не могу рассчитывать на такую степень доверия при первом знакомстве, но надеюсь в дальнейшем заслужить вашу любовь». Почувствовав, что подобный обмен любезностями ничем хорошим для нее не закончится, мадам сказала: «Садитесь, пожалуйста». Что Десмонд и сделал. Легко, непринужденно и без лишней суеты. Она же не сводила с него пристального взгляда холодных серых глаз. «По крайней мере, вы хотя бы отличаетесь от вашего предшественника», заметила мадам Донован. «Я как-то пригласила его на чай. Только раз. Но мне и одного раза хватило. Он сидел на краешке стула, поджав губы и словно язык проглотив со страху, а руки у него дрожали так, что чай выплескивался из чашки. По крайней мере, он хотя бы не был плейбоем, мадам». «Нет, не был. Хороший, трудолюбивый пастырь и при этом невыносимо скучный. Я была счастлива, когда ему дали собственный приход. Могу я предложить вам чашечку чая?» «Я пришел в надежде, что меня угостят вашим знаменитым чаем», улыбнулся своей неотразимой улыбкой Десмонд. «И я рад, что вы меня не разочаровали». Она потянула за шнур звонка рядом со стулом и отложила книгу, прекрасно переплетенное издание о подражании Христу, со словами: «Я получила Фому Кимпийского от вашего отца, которого хорошо знала и любила. Я благодарю вас, мадам, за своего отца и от себя лично». В эту минуту принесли чай. Слуга осторожно поставил тяжелый серебряный поднос со старинным сервизом марки Споут и трехъярусной вазой для пирожных. «Спасибо, Патрик», — произнесла мадам, а когда Патрик вышел, поклонившись и бесшумно закрыв за собой двери, добавила: «Ирландские слуги, если их как следует вышкалить, лучшие в мире, отец. Но если этого не сделать и распустить их, они сразу становятся худшими в мире. Запомните мои слова. Они вам еще пригодятся при общении с прислугой в доме священника. Нашу добрейшую миссис О'Брайен испортить невозможно. Скорее, она испортит нас». «Я вовсе не желаю, чтобы меня портили», — отрезала мадам, которая, похоже, восприняла слова Десмонда как мягкий упрек в свой адрес. «Или чтобы меня окружали одни только лизоблюды. Патрик, мой дворецкий и одновременно шофер, его жена Бриджит, замечательная кухарка, ей помогает на кухне деревенская девушка Морин, а сын одного из арендаторов три раза в неделю приходит ухаживать за моим скромным садом». Десмонд никак не прокомментировал полученную информацию, словно хотел показать, что мадам слишком много говорит, и это дурной тон. В результате ей ничего не оставалось делать, как заняться подносом с чаем. «Сливки? Сахар?» В ответ Десмонд только покачал головой. Тогда она протянула ему чашку чистого чая, горячего, ароматного и очень вкусного. Мадам внимательно следила за тем, как он с видом знатока осторожно отхлебнул чай и вопросительно подняла брови. «Мадам, ирландский чай всегда хорош, но этот словно манна небесная, должно быть послан небесами». «Нет, вовсе не небесами. Он доставлен нам прямо с особой цейлонской плантации. Что вы будете есть?» Десмонд взял два тончайших, восхитительных на вкус сэндвича с водяным крессом и отставил тарелку. «К как? А торт? Бриджит не переживет, если вы не попробуете хотя бы кусочка. Я-то думала, что все викарии обожают пирожные и торты». «Не только викарии, но и священнослужители в целом», — улыбнулся Десмонд. Послушно взяв кусок роскошного домашнего торта и весьма остроумно рассказал забавную историю об отце Бошене и шоколадном торте. Однако мадам, вовремя вспомнив, что собиралась проявить строгость к молодому священнику, даже не улыбнулась. «Мне не нравится, когда высмеивают доброго пастыря. Однажды я слышала проповедь вашего отца Бошена. Она меня тогда просто потрясла». «В Уинтоне, мадам?» «Да. Я как-то была там проездом». Десмонд сидел не в силах произнести ни слова. Его вдруг захлестнуло какое-то странное чувство, необъяснимое ощущение того, что когда-то давным-давно он уже мельком видел эту замечательную женщину, которая теперь сидела рядом с ним и предлагала ему вторую чашку чая. «Я с нетерпением жду, что вы поделитесь со мной своими кошмарными впечатлениями о Килбороке. После Рима вы, должно быть, испытали настоящий шок». «Никакого шока, мадам. Я ведь ирландец, впрочем, как и вы, добрая госпожа. Что действительно меня потрясло и заставило испытать несказанную радость, так это воистину прекрасная, великолепная церковь, где мне, скромному рабу Божьему, дозволено служить нашему Создателю. И здесь я не могу удержаться, чтобы не сказать о неожиданном удовольствии получить приглашение на чашку чая в согретом Божьей благодатью доме дарительницы этой изумительной церкви. Почему столько слов, отец Десмонд? Когда меня что-то трогает до глубины души, я сразу глупею и начинаю слишком много говорить. Проще говоря, я не просто люблю, а обожаю эту церковь и благословляю ее дарительницу. Я тоже люблю свою церковь, отец Десмонд. Только это и держит меня в ирландской глуши. Это, да еще и мой дом, который я тоже люблю. После смерти мужа мне пришлось стать деловой женщиной, а в Дублине у меня головной офис с многочисленным персоналом, и мне волей-неволей приходится туда ездить. Однако, так как у меня есть своя выделенная телефонная линия, я стараюсь принимать решения здесь и выбираться в Дублин по возможности реже. Тут она замолчала, а потом спросила: «Но почему мне приходится говорить самой собой?» «Потому что я вас внимательно слушаю, мадам. Возможно, до вас дошли странные истории о моем пребывании в Риме. В них нет ни капли правды. Я просто старался быть вежливым, и мне было скучно. Но какое счастье оказаться на родине, в обществе ирландской леди, такой очаровательный и утонченный, такой благородный, и, о боже! Дорогая мадам Донован, вы должны остановить меня. Я пришел сюда исполненный решимости быть с вами таким же невежливым, как и вы со мной, тогда в воскресенье в церкви, но я получил такое удовольствие от общения с вами сегодня днем, что теперь сам не знаю, что говорю». С этими словами Десмонд решительно поднялся. «А сейчас мне пора идти. Сегодня вечером у меня молитва на благословение, а наш добрейший каноник требует от меня пунктуальности». «Тогда в следующий раз вы должны прийти пораньше», — тепло улыбнулась мадам, тоже встав с места. «Я провожу вас до дверей». На секунду задержалась рядом с ним в мощеном портике. На небе уже показались первые звезды. «Но разве не божественно?» — выдохнула она. «Божественный вечер. Если вы опаздываете, Патрик может вас подвезти». «Спасибо, но не надо, мадам. Я с удовольствием прогуляюсь. У нас здесь есть короткий путь через лес к церкви. Как-нибудь я вам покажу. Доброй ночи, Десмонд». Протянула ему свою нежную теплую руку мадам Донован. «Доброй ночи, дорогая мадам». Она смотрела, как он энергично шагает по подъездной дорожке, и ей вдруг почему-то ужасно захотелось, чтобы он оглянулся. И он действительно оглянулся. И когда Десмонд скрылся за высокими воротами, она прошла к себе в комнату и посмотрела на себя, возбужденную и разгоряченную, в зеркало. Ей понравилось то, что она там увидела. И она улыбнулась, но затем отпрянула от зеркала и громко сказала: «Не будь дурой, Джерри! Ну, пожалуйста,